Глава 11. Перед декабрем. Песнолюбивое племя славян услышит с любовью арфу, которую ты в светло-святые часы ты мне вручил, и я тобою буду бессмертен. О, примишь, Прометей, все мое лучшее в дар. Кюхельбекер. Идеалом издателей мнемозины было соединение передового знания и передового искусства. Это соединение воплотило с одной стороны в дружбе и сотрудничестве самих издателей, Фауста из газетного переулка Адоевского и пылкого Тевтона Кюхли, лицейское прозвище Кюхельбекера. С другой стороны, этот идеал с самого начала имел плоть и кровь, звался он Гёте. Мнемозина была гётеанским альманахом. Гёте был богом Кюхельбекера и Любомудров, Шиллер и Байрон — лишь титанами. Если Шиллер односторонен, а Гёте нет, то сие потому, что последний получил от природы гений, ей самой равносильной, который в природе видел самого себя и поэтому для всех чувств своих находил в ней живую аллегорию. Писал Любомудр Ражалин в 1825 году, а его собрат Веневитинов повторял: «Истинные поэты всех народов, всех веков были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просвещения». Любомудры и Мнемозина начали не для всех поначалу понятную борьбу за Гёте, борьбу с гётеанством официальным, и это еще при жизни самого Гёте. Кюхельбекер, побывав в 1820 году в Веймаре, был несколько раз у Гёте, написал ему восторженное стихотворение на двух языках, русском и немецком, вызывающее, обращаясь к Гёте не как к олимпийцу, а как к Прометею, колебателю Олимпа, похитившему у богов огонь для людей. Восторженный мальчик из России тронул какие-то глубоко спрятанные струны в сердце старого поэта. Знакомство с будущим декабристом отмечено в дневнике Гёте как одно из важнейших событий его жизни в 1820 году. Фактически с 1804 года, когда великая княжна Мария Павловна стала женой почти слабоумного наследного принца Веймарского, Гёте стал придворным русского императора. Неважно, что он не выезжал при этом из Веймара. Веймар был официально обязательным пунктом паломничества всех лояльных к правительству русских, начиная с величеств и высочеств. О Веймаре их всех обязательно вели к великой державе словесности, к своему ручному гению. Мария Павловна, одно приданное которой, привезенное на 80 русских подводах, стоило нескольких годовых бюджетов карликового государства, постаралась стать полномочным послом русского царя, а значит и священного союза при этой великой державе при особе Гёте. Она навещала его не менее 3 раз в неделю. Из России Гёте текла река богатых подарков, замаскированных под вклады в его научные коллекции, собрание древних русских монет, золотые платиновые самородки, уральские самоцветы. Для Александра и Николая Гёте стал тем, чем был фернейский патриарх Вольтер для матушки Екатерины. Придворными стишками, придворной лестью или даже самим своим молчанием оба придавали отблеск респектабельности и даже гуманности самой дикой деспотии Европы. А внутри, в России, официальное гётеанство, как и официальное вольтерьянство при Екатерине, звучало как «вот гений из гениев дружит с правительством, а вы нет, значит, вина не в правительстве, а вас, господа русские писатели». Официальное гётеанство вполне совмещалось с цензурным запрещением многих из произведений Гёте в России, ибо подлинный смысл творчества Гёте был ясен порой не только Кюхельбекеру и Любомудрым. Забегая вперед, когда в 1848 году по Европе прокатилась волна восстания и революции, Николай I произнес, как известно, несколько исторических фраз. например, знаменитая «На коней, господа», другая, имеющая отношение к Гёте, не столь известная, была отыскана лишь в советское время в записках фрейлины императрицы. Страшен был 1848 год. Искра, упавшая из Парижа, разлила пламя в Италии и объяла всю Германию. Тогда Гримм читал императрице Фауста, который ей очень нравился. Послышался шаг государя. Он, скрестив руки, передал императрице эти грустные известия. С императрицей сделалась дурнота. Послали за Мантом, который остолбенел, когда узнал, что творится в его Фатерланде. Гримм стоял все у дверей с Фаустом под мышкой. Император напустился на него. «А вы смеете читать эту безбожную книгу перед моими детьми и развращать их молодое воображение? Эти ваши отчаянные головы, Шиллер, Гёте и подобные — подлецы, которые подготовили нынешнюю кутюрьму». А Гёте? Знал ли он о роли, отведенной ему при русско-веймарском дворе, и о том, насколько она отличается от его истинной роли в мире? Знал, хотя и не часто проговаривался о своем знании. Что-то понял молодой Кюхельбекер в 1820 году. Графу Строганову, человеку в то время декабристских убеждений, другу Байрона, блестящему в разговоре, острому на язык, откровенно высказывавшемуся по поводу нарочитой помпезности, окружавшей Гёте в Веймаре, Гёте откровенно же и ответил: «Слава почти так же обидна, как дурная репутация. 30 лет я борюсь с пресыщенностью, и вы бы поняли это, если бы в течение немногих недель могли бы наблюдать, как каждодневно некоторое количество иностранцев желает восхищаться мной, а из них многие вовсе не читали моих произведений, а большинство меня не понимает. Смысл и значение моих произведений, моей жизни — это триумф чисто человеческого. Поэтому даже противоречие тех, кто понимает чисто человеческое значение искусства, я ценю гораздо выше, чем болезненный энтузиазм экзальтированных поэтов нашего народа, которые душат меня фразами. Поэтому я мог признать относительную справедливость вашего утверждения, что Германия меня не поняла. В немецком народе господствует дух чувственной экзальтации. Искусство и философия стоят оторваны от жизни. Смысл всего, о чем мы говорили, я вложил во вторую часть моего Фауста». Да, творчество Гёте было взрывчатым, но это была взрывчатость замедленного, обращенного к отдаленному будущему действию. На прокламации Гёте не годился. И вот в Мнемозине назревает раскол, послуживший еще одной причиной прекращения издания за год до восстания. Кюхельбекер отходит от своего гётеанства, ему все ближе откровенно освободительные мотивы Байрона. Он знает, что назревает восстание, и без колебаний выбирает свой жребий. Адоевский же не видел причины раздувать пламень совершенствования и просвещения в пожар политического переворота. Сначала он поссорился по этому поводу с двоюродным братом. Характерно, что спор у них шел все в тех же терминах. Огонь, искра, пламя равно дорогих издателю Мнемозины и будущему автору ответа декабристов Пушкину, но столь по-разному понимаемых ими. «Если пламень горел в душе твоей, — пишет Адоевскому, любомудру Адоевский декабрист, — то и не пробивая совершенно твердых сводов твоего черепа, нашел бы он хоть скважину, чтобы выбросить искру. Где она? Видно, ты на огне Шеллинга жаришься, а не горишь». И вот уже в 1825 году, незадолго до кровавых событий, Кюхельбекер делает последнюю попытку вытащить Любомудра на площадь. В письме, посланном с Александром Адоевским, Кюхельбекер пишет: «Хочу тебя разбудить, ты спишь не в безопасном месте. Конечно, падать и падать рось, но понижаться неприметно — все-таки падать. Ты часто был для меня предметом размышления Горького, предметом разговоров с твоим братом. Вверься ему. Это человек, который все для тебя сделает. Он и лучше тебе доскажет то, что не умею выразить, как бы хотел. Желал бы я вместе и сильно потрясти тебя и огорчить. Задача трудная». Мы не знаем, что ответил Кюхельбекеру и брату Владимир Федорович. По-видимому, все эти усилия были напрасными. Когда до Москвы долетел отзвук событий на Сенатской площади, все члены общества любомудрия, забросив Шеллинга и Окина, стали ходить в манеж и фехтовальную залу, готовясь присоединиться к восставшей Южной армии, которая, как ждали, пройдет через Москву для захвата Петербурга. Все, кроме Адоевского. Позже, когда волна арестов докатилась и до Москвы, президент собрал членов общества у себя в Газетном переулке в последний раз. Бледный и торжественный, он сжег в своем камине протоколы и устав общества, объявив его распущенным. Это не было изменой. Своих научных и нравственных идеалов Адоевский не предал, до конца борясь за просвещение народа, выступая как прогрессивный общественный деятель, но только в рамках дозволенной легальности. Гетеанство бывших любомудров продолжалось и дальше. Гетеанский союз общественного и научного в четырех томах Мнемозина как бы определил развитие основной линии в мировоззрении лучших людей России XIX века. В годы общественного подъема идеи развития и прогресса охватывали все стороны жизни. В годы реакции передовые научные взгляды как бы предоставляли убежище, островок свободы в океане мракобесия. И оптимизм, и надежду, основанную на знании закона неодолимости и безостановочности процесса познания. Как писала мне Мазина, «Пред нами мириады веков, и в сих мириадах сколько новых открытий, сколько светлых путей, сколько новых сокровищ ожидают человека. Стремление духа его медленно, нам говорят о том времена прошедшие». Но придет сие счастливое время, ласкающее нас надеждами столь сладкими, обещающее нам столько новых успехов, когда бы то ни было, но придет оно».